Гашинский потерял их след, но не оставлял усилий их найти. Хотя сам далеко не молодел, но природное упорство и желание достичь такого невероятного успеха двигало им снова и снова. Искал он их везде и даже на Дальнем Востоке, где они, кстати, и не побывали, но зато за 3 года скитания отметились на Урале и под Архангельском. Гашинский эти следы нашел в 1936 году, но в том же году обнаружил, что вся компания перебралась в Белоруссию, а куда, непонятно. Но ему стало страшно, что Марина таки активирует камень, Белоруссия от Литвы, считай за углом. И если она сделает это, то тогда все пропало, все было бесполезно. А Марина и не собиралась активировать камень. Она жила счастливой жизнью с Карцевым и вовсе не хотела что-то менять. Интересно, что и Карцев находил определенное удовольствие от жизни в глухой деревне вдали от мирской суеты. Они были абсолютно счастливы, но вот незадача, Бог им детей не дал. И с одной стороны Марину это радовало, т.к., ее ребенок не будет подвергнут риску из-за камня. Но с другой стороны она, женщина. Амелин такое добровольное полузаточение в деревне принял спокойно. Ему в 1920 году уже было 41 год. Т.е., он имел мудрость не искать добра от добра, при том, что Россия в те годы сильно изменилась и активно продолжала это делать. Да и Дьяконова тогда оказалась польской диаквией. Вплоть до 1939 года. Сложнее всего было Весельчаку и Бабнику Исаеву, самому младшему по возрасту из всех троих офицеров. Как-то раз, еще в самом начале скитаний, он получил в глаз от Ольги и ретировался с грохотом полетевшей с пола утвари, но ни с чем. Было дело и не раз имел где-то приключения с другими. А уже в Дьяконово несколько ребятишек поразительным образом были похожи на Мишу Исаева. Но предъявлять ему никто ничего не предъявлял, т.к. Миша слыл парнем нрава не только легкого и веселого, но и крутого на расправу, пара прецедентов было. Да и в каждой деревне такие выкрутасы имеются и, как говорится, не пойман, не Исаев. Однако Михаилу Ильичу было сложно в деревенской глуши, но он, будучи человеком офицерской чести, не мог бросить друзей и командира. Поэтому именно его красному знамени все радовались больше, чем орденам остальных. От души радовались за него. Надо сказать, что Гашинский искал Марину и офицеров не один. К нему также примкнул его собственный племянник, но его в полный курс дела капитан не посвящал. Говорил, что Марина может показать древний тайник с золотом и потому она нужна ему живой. А уж там он ее разговорит. Племянник верил и был послан на разведку, когда капитан посчитал, что нашел всю компанию в этом самом глухом Дьяконово. И поставлена ему была задача наведаться туда под видом каких-нибудь активистов и все разузнать и разведать. В сопровождении капитан дал племяннику 2 своих бойцов, живших с ним вместе в одном доме. С одним Гашинский скитался и искал Марину уже много лет, причем, тот участвовал в нападении на Марину и офицеров 2 раза в 1917 году, а второй прибился лет 5 назад и был, по сути, обычным уголовником. И вот с такой компанией племянник Гашинского, сын его брата, отправился в Дьяконово. И по пути они умудрились ограбить какую-то крестьянку, везшую купленных куриц из города в свою деревню. Крестьянке повезло убежать, а вот курицам не повезло переместиться курятиной в телегу к Троице. Когда их заметили в Дьяконово, причем повезло практически сразу, как только их телега показалась из леса, то Карцев, обладая острым зрением и отличной памятью на лица, узнал первого бойца. Издали рассмотрел его характерный оскал рта, порванного осколком еще на германской. Поначалу сомневался, но подкравшись ближе убедился, что не ошибся. Он сразу понял, что к чему и выстрелил в него первого, наповал. Второго подранил и добил Исаев, моментально понявший суть происходящего. Ну, а у третьего просто спросили имя и фамилию, а когда услышали испуганный ответ, то это был приговор для него. Ну, а дальше все понеслось, как понеслось. И на одном из совещаний Никитина и офицеров с Мариной и Ольгой было принято решение все-таки активировать камень. Но только лишь потому, что это должно было помочь сохранить жизни миллионов мирных жителей, проживающих на территории подконтрольных камню. И Никитину удалось при помощи кинохроники убедить всех, что довериться надо Сталину. Тем более, что тому было известно об особенностях камня аж с 1913 года, данные об этом были в архивах и именно потому удивился тогда майор Ким. Впрочем, это и была одна из целей отправки Никитина в 1941 год и в эту местность, найти Марину Гидрайца и ее офицеров. А Никитин сходу попал в яблочко. При визите Никитина в Москву Сталин принял предложенный план, что Марина при помощи камня уничтожает немецкие части на территории подконтрольной камню, лишая тем самым вермахт огромного числа резервов и тыла, а Красная Армия наносит удар максимальной мощности, прекрасно зная, что в этом реале у немцев оружие хоть и есть, но с войсками-то полный швах. Понятно, что реализация такого плана штука сложная, особенно в части синхронизации усилий, но невозможного ничего не было. Я включил прикрепленный на дроне электронный отпугиватель собак, причем качественный, сделанный классными спецами, а не то, что у нас продается на Алиэкспресс. Гром, смешно поскуливая, уполз в будку, он был уже не опасен, пока работает генератор частоты. Соседские собаки тоже затихли, а диверсанты выдвинулись непосредственно к дому. И тут рвануло. Причем, по периметру. Как потом оказалось, диверсанты были только лишь оглушены взрывом, но по счастью никто не погиб и никого даже не поцарапало. Очевидно, Гашинский поторопился привести в действие заложенную взрывчатку, и она рванула раньше, чем диверсанты до нее дошли. Но хватило и того, даже не слишком мощного заряда, чтобы вырубиться на какое-то время. Пока они очухались, пока оклемались, а Гашинского уже и след простыл. Продолжение следует. Глава 22. Немцы – это такие немцы, которые готовят большую пакость. Москва подтвердила личность генерала Серпуховского и назначила его командующим сводной 1-й партизанской дивизии оперативного назначения. Да, сейчас эта дивизия насчитывала менее 800 штыков, не имела в своем составе танков и артиллерии, но, как пехотная, она была вооружена очень качественно. Никитину удалось убедить товарища Сталина, что в тылу врага наиболее актуально будет автоматическое оружие. Автоматы ППШ или ППД, винтовки СВТ и пулеметы Дегтярева. Причем, пулеметы Никитин попросил танковые, более удобные на марше и в атаках. Ведь любое партизанское подразделение, или же будь оно регулярное в тылу врага, изначально заточено на нападение, а это значит, что противник должен быть задавлен огнем так, чтобы боялся высунуть нос. 750 автоматических стволов, среди которых было 300 СВТ и 50 Дегтяри, обладающих мощью и дальностью боя не хуже, чем знаменитая Масинка, сила могущая смести вражеский полноценный пехотный батальон, вооруженный в основном карабинами или винтовками. Ведь немцы не были поголовно вооружены шмайссерами, у них основное пехотное оружие – винтовка Маусер 98К, и пусть стандартный немецкий пехотный батальон был на 150 бойцов больше, чем изначальная численность дивизии Серпуховского, но оснащенность автоматическим оружием, автоматы и пулеметы, у него была в 5 раз хуже. Лишь 20% немецких, против 100% у серпуховцев, у которых плотность огня невероятная по этим временам. Так получается, задача дивизии Серпуховского была проста: занять окрестности развалин замка Гидроты, охранять их, допустить на развалины необходимых людей и по команде в условленный час отложить в сторону всю оружейную амуницию, ФТЧ и холодное оружие. Генерал удивился такому приказу, но радио с товарищем Сталиным убедило его в необходимости безукоснительного исполнения приказа в деталях. А пока дивизия выдвинулась в сторону озера Кимонт, открыто, по дорогам, им незачем было бояться нападения с воздуха, я прикрывал достаточно качественно. Радиосвязь была надежно заглушена все той же песней и во все том же радиусе в сотню километров, и небо просматривалось радаром настолько же. И когда сгорел сбитый мной ракетой второй разведчик ФВ-189 Уху, знаменитая и ненавидимая всеми красноармейцами рама, немцы прекратили стараться следить за дивизией с воздуха. Поэтому они хоть и попытались помешать движению, но опять же только на земле. На второй день марша немцы выставили заслон из пехотного батальона со штатным вооружением минометами. Но залп десятка объемно детонирующих ракет и несколько очередей 30-миллиметровых снарядов с осколочно-фугасной начинкой с расстояния к километр заставили остатки заслона обратиться в бегство. Мне потом пришлось потратить время, отстреливая прячущихся по сторонам от дороги разбежавшихся немецких солдат. Зато дивизии достались десяток гужевых повозок с лошадьми, все не на себе тащить собранное трофейное вооружение, из того, что не было повреждено огнем. Причем, уничтожение этого батальона мы согласовали с Серпуховским так, чтобы для наших бойцов это было время привала. Люблю, понимаешь, когда все качественно согласовывается, так и воевать приятнее без разного рода случайностей. На марш отводилось 12 дней. Предстояло пройти более 200 километров, Причем, расчет был только на пеший ход. ТК, добыть необходимое количество грузовиков для ускорения марша в тыловых условиях просто нереально. Это только в книжках про попаданцев, читанных мной в 21 веке, и грузовики целыми автоколоннами находились и танки ротами, а подвиг 9-го только что не был поставлен на поток. Захваченные на аэродромах самолеты, груженные плененными немецкими генералами, шныряли в советскую сторону с регулярностью городских маршруток. Здесь же наблюдается суровая реальность, и грузовики просто не попадались. Не дураки же немцы осуществлять грузовое движение в районе, где двигалось маршем весьма зубастое воинское соединение. Аэродромы, точнее один аэродром с транспортниками, попавшийся сканеру на третий день, был мной благополучно разорен. Впрочем, после обстрела его теми же все сжигающими ракетами, я слетал туда и увидел, что на нем стояло всего два самолета. Остальные, видимо, догадались перебазировать на другие аэродромы ранее и тем ненадолго сохранили их для полетов в интересах вермахта. А эти два, скорее всего, были оставлены неисправными. Но горели они так же ярко, как и действующие. И то хлеб. Немцы попробовали устроить артиллерийскую засаду, заранее пристрелявшись. Они замаскировали батарею 105-миллиметровых орудий, скорее всего одолженную у какой-нибудь части, следовавшей на фронт. Ну не держат же немцы боеспособную батарею в своем глубоком тылу, незачем это. Пристрелку обнаружили диверсанты ЛИО, шедшие в авангарде маршевой колонны. Уж отличить свежую воронку от такой же полугодовой давности не так уж и сложно. Они дали сигнал «стоп», сообщили мне, а уже я сканером обнаружил корректировщика с телефонной, как после оказалось, связью с батареей. Грохнул его очередью из 12,7 мм и полетел проверить обстановку вокруг. И в 10 километрах в стороне от расположения корректировщика сканер зафиксировал и батарею, по которой я немедленно нанес ракетный удар. Бахал их боекомплект знатно и долго. Вообще тактика охранения была проста. Исходя из того, что скорость колонны была 4-5 км, я раз в час взлетал и сканировал окрестности на глубину до 10-12 километров от авангарда колонны. Потом садился на полянке в стороне и предавался неге. А все равно делать нечего было, моя Вундервафля ММ-10 сама в автоматическом режиме и связь немцам глушила и радаром небо контролировала. Но за первую неделю ничего серьезного, кроме той батареи, обнаружено не было. Это напрягало, немцы явно готовили какую-то пакость. Что вы хотите сообщить? Назовите себя. Спросил Гауптман СС Шланнерт. Я бывший офицер царской армии, капитан Никита Гашинский. Имею сообщить вам о базе летательного аппарата красных, действующего в вашем тылу. И капитан протянул Гауптману Аусвайс. Один аппарат, это самолет? Да, аппарат один, но не самолет. Они называют его вертолет. Очень мощная и малоуязвимая машина. Кто они? Люди, находящиеся при нем. Сколько их? 20 мужчин и 2 женщины. Пилот аппарата из них только один. Остальные мужчины — это 3 бывших офицера царской армии, уже 20 лет живущих в Белоруссии, 5 советских диверсантов и остальные — солдаты, избежавшие пленения немецкой армией. Женщины не военные, находятся при офицерах и живут здесь столько же, сколько и они, но, кажется, имеют отношение к аппарату. Где их искать? Есть такая деревня, Дьяконово. Могу показать на карте. Покажите. Вот здесь. Гауптман внимательно изучил карту и сразу понял, что лезть придется в бутылочное горлышко, точно, как в древности персам под Фермопилами. Как организовано охранение? 2 секрета в лесу, пулемет на чердаке крайнего амбара. Остальные бойцы занимают позиции при необходимости. Не так уж и много. Когда аппарат в деревне, то она неприступна. А задача остальных — дать время уйти в лес мирным жителям деревни. Почему неприступно? Аппарат способен определять приближение людей и техники с большого расстояния и уничтожать их с высокой эффективностью без участия пехотных подразделений. Каким образом обнаруживать? Не знаю. Что-то из физики. ТЕ, никакой мистики? Не знаю. Но не думаю, что советы используют мистику в военных вопросах. Они очень прагматичны. Вам не откажешь в логике, Герр Гашинский. Гашинский, благодаря за лестное мнение о себе, кивнул головой, но прекрасно понимал, что это у Гауптмана такая игра на лесте с целью расположить собеседника к себе и получить больше полезной информации. Каким образом можно вывести аппарат из строя или захватить его? Как он снабжается боеприпасами и топливом? Про снабжение ничего не скажу, не знаю. А вывести из строя или захватить можно попытаться 2 способами. Какими? банальным убийством пилота или отключением специального устройства, которое обеспечивает аппарату возможность загодя обнаруживать угрозу. Как подобраться к пилоту? Никак, к нему не подобраться, ТК, аппарат обнаружит любого стрелка, благодаря все тому же устройству. Так что остается единственный вариант накрыть его дальнобойной артиллерией с первого же залпа, когда аппарат будет на земле. Пилот никогда далеко от него не отходит, а радиус обнаружения имеет ограничение. Какое не могу сказать, не знаю. Гауптман с грустью вспомнил вчерашнюю попытку накрыть таким способом маршевую колонну русских партизан с 10 километров и сразу понял, что это не вариант. Нужно что-то другое, менее подвергающее солдат и технику риску. Как отключить упомянутое вами устройство и где оно находится? Оно спрятано в окрестностях озера Кимонт, это в соседней Литве. Странное место. Возможно, поэтому аппарат совершает свои атаки в ближайшей местности. Возможно. А более точные координаты известны? Дело не в координатах. Да, они, кстати, известны. Дело в человеке, который имеет право отключить это устройство. Что за человек? Одна из двух упомянутых женщин в Дьяконово. Старшая из них. Контролер? Примерно так, да. В чем ваш интерес в этом деле? Вы, может, не поверите, но чисто научный. В царской армии я командовал технической ротой и с тех пор интересуюсь различными необычными устройствами, продолжал врать напропалую Гашинский. Мне будет очень интересно понаблюдать выключение устройства. Оно совершенно необычно технически. И всего-то, это несложно устроить. Хитрит он в чем-то, резонно заключил в мыслях Гауптман. Это может быть полезным и для вашей армии, герр Гауптман. Понимая, как оно работает, я смогу попытаться создать такое же устройство и для вас. Начал источать авансы капитан. Да, это интересно. А почему отключить может только это контролер? Там что-то связано с электротоками, протекающими в теле каждого человека. Эти токи у каждого индивидуальны, и устройство может быть отключено только после того, как токи, как вы говорите, контролера, правильно воздействуют на устройство. Откуда вам известны такие подробности? Отец этой женщины занимался созданием устройства еще 30 лет назад. При значительных консультациях академика Бехтерева. Я служил в тесном контакте с ним, моя рота выполняла различные технические задачи по его заданию. Опять выдал байку капитан, зная, что проверить ее невозможно. Бехтерев – это тот самый ученый, который занимался проблемами мозга и физиологии человека. Именно так. А отца этой женщины как звали? Леонард Гидрайц. Он был генералом, герр Гауптман. Хорошо. Я благодарю вас за информацию. Мне нужно 2-3 дня на консультации со специалистами. Но думаю, что все можно устроить к взаимному удовольствию. А каким образом можно заполучить эту женщину-контролера? Нападением на Дьяконова в отсутствие аппарата. Потребуется рота солдат со строгим запретом стрелять в любую женщину в деревне. Рота, потому что там 5 диверсантов, весьма искушенных в военном деле. В бою каждый стоит 10 обычных солдат. Я вам уже говорил. Да, я помню. Я видел их тренировки. Как вы могли видеть тренировки, не будучи обнаруженным аппаратом? Усомнился Гауптман. В сентябре его не было больше недели, и я об этом знал. Тогда я и провел разведку. Удивительно. Но тогда в сентябре Гашинский сумел обойти секреты и не попасться за сигнальных растяжках. Это означало, что в организации обороны есть брешь, т.е., налицо брак в работе диверсантов. Впрочем, жизнь их учила немножко другому. Но брешь-то была, и это, опять же мысленно, отметил для себя Гауптман. Хорошо, а остальные насколько подготовлены? Остальные, это больше десятка строевых, но обстрелянных бойцов. 3 старых офицера, участвовавших в боях еще в германской войне. Простите, ничего страшного, это жизнь. Очень вероятно, что им помогут и местные жители, а это еще с десяток бойцов, многие из которых тоже участвовали в прошлой войне. Оружие у них у всех какое, кроме пулемета, штук 10 автоматов, остальное, винтовки и охотничьи ружья. Наверное, есть гранаты, я не видел. Гауптман замолчал, раздумывая. Он знал, что прямо сейчас этого неуязвимого аппарата там не было. ТК, тот занимался сопровождением колонны невесть откуда взявшейся части Красной Армии. Впрочем, откуда она взялась и так понятно. Отбитые в лагере пленные, приготовленные к массовому и показательному уничтожению. Но к ним было не подступиться, и причиной тому все тот же аппарат. И еще Гауптман понимал, что нельзя бомбить деревню, которая являлась базой для аппарата. Можно было случайно убить женщину-контролера, и этого допустить нельзя. Но этот русский и на самом деле был прав. Подойти к деревне можно было только по одной единственной дороге, и подходить придется действительно значительными силами. Рота против, по сути, взвода, а как иначе в этой ситуации? Высадить воздушный десант, да кто же выделит такой для взятия под контроль безвестной деревни, при том, что она не мелькала в боевых сводках и находится в собственном глубоком тылу? Нет, будь на его месте оберштурмбанфюрер, то о десанте поговорить можно было бы, но увы, а как можно выманить из деревни эту женщину, герр Гашински? Боюсь, что никак, герр Гауптман. Называйте меня Гюнтер. Продолжение следует. Глава 23. Смертельный бой у деревни Дьякова. В принципе, план захвата женщины-контролера у Гауптмана Шланнерта сформировался еще в процессе беседы с хитрецом Гашински. Да тот, собственно, его и обрисовал. И тонкий момент в атаке на деревню был в том, что единственная дорога к ней могла быть заминирована. Ну, что ж, придется обратиться к услугам заложников, т.е., пустить вперед грузовиков, везущих роту солдат СС, грузовик с ними. Правда, оставался риск, что приведение в действие мин осуществлялось ручным способом. На этот случай Гауптман предусмотрел применение авиации. Ее задача – пробомбить лес по обе стороны дороги к Дьяконово бомбами небольшого калибра. Не факт, что подрывники будут убиты, но все равно риск подрыва снижался вдвое, и бомбить нужно было не так уж и много. Последний километр дороги перед деревней Гауптман уже выяснил у Гашинского, что секреты расположены как раз-таки в этом промежутке, а до него дорога проходила через Большой Лук и еще раньше километров 8 через лес. Итого нужно будет 4 самолета, вооруженных 50-килограммовыми бомбами. Уж это-то Люфтваффе готово было предоставить, Гауптман договорился. Сама же атака предполагала быстрое выдвижение грузовика с заложниками, если те не подорвутся на мине, которые должны частично перекрыть сектор обстрела пулемету. Задача подавить его стояла перед двумя бронетранспортерами, которые выдвигались сразу за грузовиком с заложниками и располагались в непосредственной близости от него. Ну, а следом в бой вступала остальная рота, которая охватывала деревню по дуге. Ротные минометы должны будут бить через головы атакующих и обороняющихся по опушке леса за деревней и не допустить эвакуацию в лес мирных жителей, чтобы вместе с ними не скрылась женщина-контролер. Гауптман планировал уделить на эту операцию 1,5 часа от начала выдвижения до зачистки деревни. И поначалу все пошло гладко. Рота выдвинулась, пустила впереди машину с заложниками, набранных из жительниц с детьми из деревни, откуда выдвигалась рота. Следом шли два бронетранспортера и замыкающими двигались грузовики с солдатами. Всем им было строго приказано во время боя и зачистки не стрелять в женщин. Если такая найдется с оружием в руках, то окружить и пытаться уговорить сдаться. При необходимости в качестве аргумента использовать заложников. Проблемы начались, когда над дорогой появились самолеты. Бомбили они не с пикирования, а горизонтального полета, но вниз успело упасть только 3 бомбы. К сожалению, убив взрывом одного бойца в секрете. С земли, со стороны Дьяконова по самолетам полетели 4 ракеты, это отстрелялись бойцы с иглами, тренированные Никитиным еще летом. Одна прошла мимо и взорвалась где-то вдали, а вот 3 самолета вспыхнули огненными шарами и упали в лес. Четвертый, которому повезло, моментально ретировался, побросав бомбы в лес и напугав того же самого лося, который в июне напоролся на светозвуковую растяжку. Лось опять врубил свою турболосиную скорость и побежал в соседний лес, где хоть и придется выдержать бой с конкурентом, но хотя бы не слепят, не оглушают и не бомбят почем зря, а все просто получилось с расправой над бомберами. Не услышать издали гул самолетов этого времени сложно, и скорости их вовсе не реактивные, а иглы были на изготовке дежурно, и Гашинский о них знать не мог, да и Яцык ему не сообщил, и не видел он тренировки бойцов, чтобы понять, что в деревне есть собственное и весьма эффективное средство против самолетов Люфтваффе ПВО. Ошарашенные гибелью сразу 3 самолетов, сбитых едва ли не в течение 1 минуты, немцы насторожились. Солдаты в смысле, они сразу поняли, что прогулка не будет легкой, хотя насторожить их должно было уже то, что им приходится прятаться за спинами крестьянок. Раз прячутся, значит, есть веская причина. Но они этого не поняли и ехали не слишком-то и опасаясь. До гибели самолетов, разумеется, Гауптман Шланнерт, тоже насторожившийся, не стал отменять операцию. Ведь отмени он ее сейчас, то придется отвечать за бестолковую гибель 3 самолетов вместе с их пилотами. А продолжая атаку, есть немалый шанс добиться успеха. Тем более, что буквально за десяток минут до появления в небе бомбардировщиков он справился о ситуации с маршевым батальоном русских в немецком тылу и получил подтверждение, что невиданный аппарат все еще там. Ну не мог же он так быстро долететь и сбить их. Да и видно было, что атакованы самолеты с земли, а не с воздуха. Так что Гауптман приказал продолжить движение. Пройдя луг, с начала которого солдаты и заложницы с детьми наблюдали за расправой над самолетами, колонна углубилась в тот самый последний километровый участок леса перед Дьяконово. В деревне их, разумеется, уже ждали. Оборону заняли 32 человека, и вот первый грузовик выкатился на открытое место, но быстро встал, водитель получил пулю от русского снайпера. Хотя по плану предполагалось, что он на скорости преодолеет половину открытого пространства, а это было около 300 метров и повернет машину боком к деревне. Но по нему вели огонь сразу двое, Яблоков и Шмаков. Кто-то из них попал в водителя и грузовик застыл, хоть как-то частично прикрывая заложниц от огня наших своей кабиной. Следом за грузовиком, стреляя на ходу из пулеметов, быстро выползли два бронетранспортера и заняли позиции чуть позади справа и слева грузовика. Наши бойцы, видя такое непотребство, даже растерялись и не знали, что предпринимать в таком случае. Боялись зацепить заложниц. Вслед за бронетранспортерами на дорогу вылезли и грузовики с солдатами. Остановились. Солдаты начали покидать кузов автомашин и рассредотачиваться в разные стороны, стараясь охватить деревню по дуге. Возникла непонятная пауза, а оба пулемета с бронетранспортеров вдруг разом ударили фронтону амбара, где у русских должен был быть пулемет. От крыши амбара только щепки полетели, но щепки не разорванные пулями тела, а действительно, щепки. Пулемета и пулеметчика там не было, а потому что капитан Ля после неудачного захвата Гашинского перестроил всю оборону. Он опасался, что тот мог все разведать и доложить немцам, и убедился в своей правоте, когда немецкие пулеметы буквально развалили старую пулеметную позицию на чердаке амбара. В ответ ударили русские снайперы, Яблоков и Шмаков. Шмаков убил своего пулеметчика на бронике с первого выстрела, а вот Яблокову потребовалось их три. Уж с больно неудобного ракурса стрелял, пулеметчик постоянно был прикрыт щитком, но удалось таки подловить и всадить пулю в амбразуру щитка. Остальные пешие немцы открыли огонь на подавление. Наши-то по ним садили давно, но пока без пулемета. Причем наши вели полностью автоматический окоянь, частью автоматами, частью с вшками. А это товарищ Судоплатов распорядился сбросить с транспортников такой груз. Пулемет наш пока молчал, и тут затявкали минометы, били через головы как нападающих, так и обороняющихся, стараясь подавить любое движение к опушке леса за деревней, а никто туда и стремился, да потому что уже все, кто мог и должен, побежали, как только были выстрелены иглы по самолетам. Капитан не зря провел обучающую беседу и даже короткое учение. Каждая женщина в деревне знала, что делать, каждый ребенок знал, куда бежать, никто не должен был никого искать. Все встрелялись в давно знакомом им лесу, все необходимое уже было в лесном лагере, о котором, кстати говоря, Гашинский и не знал. И к моменту первых минометных выстрелов все, кто убегал из деревни, были уже метров за 500 от опушки. А капитан Ля все не решался применить более мощное оружие против опять открывших пулеметный огонь бронетранспортеров, слишком близко к ним был грузовик с заложницами. При взрыве гранаты РПГ-7 многих из них могло зацепить осколками, а снайперы хоть и старались гасить пулеметчиков, но получалось у них это не слишком хорошо, и из-за этого капитан не торопился вводить в бой пулемет, он сразу станет целью двух немецких, поэтому бой начинал превращаться в банальную стрелковую перестрелку. Денисенко, я, сумеешь попасть под броники? Попробую. Давай, Денисенко, держа в руках заряженную РПГшку и в бауле за спиной еще 4 гранаты, шмыгнул в сад Амелинского дома, перебежал на соседний двор, заскочил за поленницу, нашел удобный ракурс, тщательно прицелился и выстрелил. Он понимал цену промаха, но иного выхода у наших не было, нужно было ликвидировать главную ударную силу немцев, два бронетранспортера с очень назойливыми пулеметами, из которых стреляли уже не их собственные расчеты, а солдаты, оказавшиеся рядом. Расчеты уже были выбиты, и первая граната прошла мимо, но хотя бы бахнув там дальше зацепило двух немецких солдат. Лейтенант чертыхнулся, быстро сменил позицию и зарядил новую гранату, а на старой позиции пулеметная очередь уже разворотила поленницу. Вторая граната таки попала в цель, в нижний ракурс бронетранспортера и на какие-то десятки секунд заставила замолчать его пулемет. Солдата там явно оглушило, но этими секундами воспользовались оба снайпера и тут вступившие в бой Амелин с Льюисом. Они трое накрыли огнем пулеметчика второй машины. Плотность огня получилась такая, что сам немецкий пулемет буквально перекорежило множественными попаданиями, и его можно было списать сразу. Пулеметчик, разумеется, тоже стал неживым. К сожалению, рикошет поразил и трех заложниц, одну из них, увы, насмерть. И тут очухался пулеметчик на первом бронетранспортере, и он оказался в более выгодном положении, чем второй, ТК, обстреливать его мог только один снайпер, а Мелинскому пулемету он был недоступен. И тот стрелял, а Денисенко дал в броник уже третью гранату и снова, увы, мимо. Начал заряжать четвертую, но заметил, что к бронированным машинам споро пополз один из бойцов, которых привел Забродин. С гранатой пополз, по большому счету он скорее мешал лейтенанту. Но с другой стороны Денисенко все никак не мог качественно поразить бронетранспортер, так что боец мог, по сути, выручить больше, чем РПГ, и хотел этого, и прикрытый от бронетранспортера грузовиком с заложницами он сумел достаточно близко подобраться к вражеской бронированной машине и, увы, но его сразила пуля одного из немецких пехотинцев. Денисенко, увидев это, снова прицелился и в этот раз попал и точно под передний мост бронетранспортера. Его двигатель уберег заложница от осколков, но взрыв гранаты снова оглушил пулеметчика, и тут уже сам Денисенко, бросив гранатомет, пригибаясь, побежал добить его обычной ручной гранатой. И добежал, и кинул гранату, и она убила всех, кто еще оставался в бронетранспортере живой. И тут же лейтенант получил две пули от пехотинцев. Забегая вперед, скажем, что его таки удалось вылечить, но ему пришлось перейти на инструкторскую работу готовить новых диверсантов. Между тем Амелин сменил позицию на более удобную за выстроенной еще летом стенкой, обложенной дерном. Несколькими не слишком длинными очередями он заставил лечь взвод немцев справа. За них тут же взялись бойцы и автоматами СВТ. Амелин перенес огонь на левый фланг, немцы залегли и там. И когда он хотел уже приголубить фашистов по центру, то шальная муля, попавшая ему в голову, мгновенно оборвала его жизнь. Замолчавший пулемет перехватил Крылов. Второй номер Амелина, потрясенный его гибелью, даже не успел и подумать это сделать. И тут вдруг со стороны леса ударили очереди из автоматических винтовок. Причем били они как-то сверху. Оказалось, что были Карцев и Исаев с одним из деревенских мужиков. Они забрались на нижние сучья крупных сосен и четко выцеливали хорошо видимых им залегших немецких солдат. И эта смертельная атака с фланга подняла немцев в банальное бегство. Все ж таки это была рота не фронтовая, а тыловая, и в ней мало какой солдат был обстрелянным. Вы завели моих солдат в смертельную засаду, Гашински. Погибло две трети роты, сбито и сгорели три бомбардировщика, сожжены два грузовика. Один грузовик был оставлен из-за вражеского огня так, один бронетранспортер сгорел, русскими захвачены все четыре миномета с частью боекомплекта. Они выдернули у нас заложников. И это все из-за мифической женщины-контролера, совершенно непонятно чего. Герр Гауптман, я все объясню. Молчать. Вы сыграли на том, что нам очень и шеет этот летательный аппарат. Придумали несуществующую историю про электротоки и научные исследования. Не постеснялись использовать имя хоть и русского, но ученого с мировым именем. Герр Гауптман, послушайте меня. Я сказал молчать. Вы насчитали, что там взвод вооруженный большей частью винтовками. А на деле оказалось, что винтовок всего две, и те снайперские. Против броневиков была применена ручная пушка. И если бы не криворукость ее наводчика, то от моей роты не осталось бы ничего. Герр Гауптман, эта женщина обязательно направится к озеру Кимонт. Она должна там оказаться 11 ноября, это день максимальной силы камня. Какого камня? Мне тут еще камней не хватало. Это устройство имеет форму камня, Герр Гауптман. Он значительно отличается от всех камней вокруг. Таких камней в природе не бывает. Он искусственного происхождения. И я знаю, где его искать. Я видел его и прикасался к нему. Значит так, Гашински. Вам повезло, что вами заинтересовались ребята из Анинерби. Я передаю вас им. А сам займусь менее мистическими делами и в первую очередь уничтожением этого жуткого самолета. Это не самолет. Молчать. Продолжение следует. Глава 24. А решающее сражение готовится. Жалко старика. Классный мужик был. Уважительный к людям. И добрый по натуре. Бой закончился в пользу наших. Отбились. Мы потеряли убитыми 8 человек. И большей частью тех, кто не обучался под командой диверсантов. плюс 4 заложницы, одну из которых убило рикошетом, а троих застрелили убегающие немцы. Зачем они стреляли в безоружных, абсолютно непонятно. Раненых бойцов оказалось 5, в ТЧ, и мой дружок лейтенант Леха Денисенко. Были также ранены и 6 заложниц, как от рикошета, так и от стрельбы немцев. Можно сказать, что заложницы, так или иначе, пострадали почти все, не зацепило только 3. И по счастью не зацепило 5 детишек, которых немцы усадили в грузовик. Героические женщины успели уложить их на пол кузова и прикрыть собой. Еще в результате боя сгорел 1 амбар, тот самый, где должен был быть пулемет, и 1 из домов. У немцев потери были гораздо больше. Все штыки наши были за какими-никакими, а укрытиями, а немцы, хоть и грамотно, но наступали в поле. Сунулись было обойти по опушке леса, но нарвались на растяжки с лимонками и, потеряв несколько комрадов, откатились обратно, посчитав, что встретили серьезное сопротивление. Опушку действительно прикрывали 2 автоматчика, но основную роль сыграли таки гранаты. В итоге только убитыми немцы потеряли 47 человек, и наши не стали церемониться и добили 19 раненых. Причем, добивали деревенские, красноармейцы не стали этого делать, но и не препятствовали мужикам. Понимали все, они и сами все в прошлом в основном такие же деревенские. Пленных не было, да они и не нужны были. А передо мной стояла задача перебросить Марину и оставшихся офицеров к развалинам замка Гидроты. В принципе проблем не было, но и Марина и Ольга жутко боялись лететь в транспортных контейнерах. Они бы и в кабине самолета или вертолета побоялись, но тут вообще чуть ли не истерика. Лететь в замкнутом пространстве, да еще и ночью, жуть жуткая. Но вроде уговорили. Ольга, кстати, категорически не хотела оставлять Марину, которую смерть Амелина потрясла едва ли больше всех. Ведь из-за легенды, смахивающей на байку, уже погиб ее родной отец и теперь ближайший друг семьи. Делать мне пришлось 4 рейса. От дивизии Серпуховского я перевез 16 бойцов, а в обратном направлении одним рейсом офицеров с женщинами, а 3 другими – яблоки для бойцов дивизии. Их у крестьянок Дьяконова было очень много. Доставка офицеров и женщин не обошлось без курьеза. Ну как без курьеза? Марина захотела лететь с Карцевым. Так ей было не страшно. А Ольге пришлось лететь с Исаевым. Тоже вроде не страшно, но по приземлении она растрепанная шипела как бешеная кошка, а у поручика на лице прибавилось царапин. А потом и фингал, уже от меня лично, еле оттащили. А вот надо берега видеть, надо. Меня зовут Пауль Ротенхайзер. Я служащий организации Анинербе, доверенное лицо Бруно Гальке, назначен вашим куратором. Меня интересуют точные координаты предполагаемого действия. Бруно Гальке был в Анинербе руководителем фонда наследия предков, прим автора. Я же уже сообщал координаты Гюнтеру. Не Гюнтеру, а Гауптману Шланнерту. Не забывайтесь. Но он мне сказал, то, что он позволял вам, отменяется. Забудьте. Причина вам известна. Я не мог знать, что так произойдет, это же война и враг тоже не бездействует. Оставим пустые разговоры. Я спросил про координаты действия. Развалины замка Гидроты возле озера Кимонт. Покажите это место на карте. Вот здесь, где именно на месте находится вход в подземелье. Мне нужны гарантии, что я окажусь там во время активации камня. Считайте, что вы их получили. Нет, так не пойдет. Я отправлюсь туда вместе с вашими солдатами. Сидите здесь, ждите. Ротенхайзер собрал карту и вышел за дверь. Гашинский остался сидеть под присмотром автоматчика. Ротенхайзер прошел по коридору и зашел в 3-й справа кабинет. Гюнтер, вот это место. Но неизвестно, где точно находится вход в подземелье. Русский отказывается говорить точное расположение. Вам надлежит взять с собой солдат, рабочих с инструментами и отправиться туда. С собой возьмете этого русского. Пусть показывает. Дайте ему гарантии безопасности, он мне еще может пригодиться, не все вопросы пока заданы. ХМ. В том направлении движется колонна русских партизан, под прикрытием того самого аппарата, между прочим, и явно с той же целью, найти вход в подземелье. Значит, возьмите больше солдат, возьмите не роту, а батальон. 2 батальона, черт возьми, боюсь, что даже 2 батальона будет слишком мало. Все настолько серьезно? Да. Мы каждый раз, атакуя их, недооцениваем мощь этого аппарата. К тому же при атаке на Дьяконова мы столкнулись с тем, что противник был поголовно вооружен автоматическим оружием. Они меньшими силами просто задавили нас огнем. Я все это видел собственными глазами и сам спасся лишь чудом. К тому же ими была использована ручная артиллерия неизвестного нам типа, а самолеты сбиты с земли очень точными ракетами. Ваши предложения. Считаю, что для атаки на партизан, которых прикрывает аппарат, нужно не меньше пехотного полка для истребления самих партизан. Для атаки на аппарат потребуется не меньше батальона танков, вооруженных скорострельными пушками. Все танки должны в первую очередь бить по аппарату, пехоту добьют после. Нужны еще 1-2 батареи дальнобойных 105-мм орудий. Лучше даже 3 батареи. Чего не 4, не 5. Русские в таком случае говорят: губа не дура. Вы слышали такое выражение? Тем не менее, я настаиваю. С меньшими силами мы просто потеряем наших солдат и технику. А так у нас появляется хоть какой-то шанс разбить их, уничтожить или повредить аппарат и прорваться к развалинам замка. Атаковать нужно одновременно всеми силами и со всех сторон. У любого оружия есть предел эффективности. Безусловно, есть он и у аппарата. И пока мы не достигли этого предела, не знаем, каковы его возможности до израсходования им боеприпасов. Его просто нужно попытаться задавить одновременным нападением со всех сторон, с земли и с воздуха. Хорошо, ваши аргументы принимаются, свяжусь с обергруппенфюрером Бахзелевски. О, передайте ему мои поздравления с повышением в звании, пожалуйста, обязательно. Хотя ему сейчас очень нелегко и возможно даже не до нас с вами, улыбнулся Ротенхайзер. Эрих фон Дем Бахзелевски в этот период был командующим антипартизанской службы СС в Белоруссии и прилегающих районах Литвы и Польши. Звание обергруппенфюрера СС получил 9 ноября 1941 года, прим автора. Что-то случилось. Слишком неожиданно активизировались партизаны в других прилегающих районах. Вот как, а неожиданно ли, как вы будете пополнять свои боеприпасы, Виталий Александрович, по уже отработанной мной схеме, в трех местах, укрытых от наблюдения противником и при помощи моего командования уже организованы схроны с ракетами, снарядами и патронами для вертолета. На каждом из этих мест нужно иметь по 13 обученных человек плюс отделение охранения, тоже обученных зарядки на всякий случай. Итого 20 человек на схрон. Это почти десятая часть всего наличного состава. Много. Меньше нельзя, меньше можно, но тогда скорость перезарядки серьезно упадет. Один я буду перезаряжаться не менее часа. При помощи такого количества заряжающих не более 5-7 минут. Но нужно помнить, что после каждой перезарядки 20 человек сразу высвобождаются и отправляются на позиции. Зато вместо 40 ракет я смогу использовать 160 ракет, а это, поверьте, очень много. Принимается. Заряжающие обучены, так точно. Занятия проведены. Есть соображения по возможной тактике противника. Единственный вариант для немцев – задавить меня числом, множеством одновременных атак со всех направлений, пехота, танки, не исключаю бомбардировки с воздуха просто по площадям, так что пусть бойцы хорошенько укрепляют и маскируют окопы и траншеи, хоть так у немцев не будет видимого прицела, артиллерию, надеюсь, выбью первой, поэтому в местах наиболее вероятного расположения батарей необходимо посадить наблюдателей с рациями, рации уже доставлены, и для них важно сохранять радиомолчание. Немцы наверняка будут пеленговать эфир. Глушить им связь не будете, только после сообщения от разведчиков. Вы думаете, будут танки? Почти уверен. Танки и самолеты – то, на что расходуются наиболее мощные боеприпасы. Немцы наверняка ожидают, что бить по ним я буду ракетами. Очень уж они разрушительны по силе. А вы не будете? Незачем. Ракеты лучше дать по пехоте. Накроют площади. У них мало танков, способных противостоять моим 30-мм пушкам. И даже 23-мм. Тройки если только, но сколько их там будет. Да и крыши у троек уязвимы, и мне от них угрозы меньше. В основном там будут более опасные для меня двойки, да почти наверняка. У них автоматические скорострельные пушки, самое то ловить меня в воздухе. Так что, если я не завалю какую тройку, то их должны будут добить гранатометчики. А РПГ-7 вынесет любой современный вам танк, даже наш КВ. Главное, попасть в цель. Хорошо, тут основная опасность в том, что пока я занимаюсь немцами с одной стороны, они могут добраться до наших позиций с другой стороны. Мне будет крайне сложно распределить цели системе вот так на скороспешном ходу. Так что этот бой для моего вертолета не будет привычной мне атакой наскоком из засады. Наверняка будут большие неожиданности. Полагаю, что немцы применят эрликоны на самоходных шасси. Так что работы у меня будет много и бойцам тоже достанется. Удержим. Может показаться, что генерал Серпуховский вообще в военном деле ничего не соображает и задает вопросы уровня первоклассника. Но на самом деле он собирал информацию от конкретных специалистов. И не только соображения Никитина, но и остальных командиров. Так он лучше понимал, какие возможности есть у него, что можно ожидать от противника в сложившихся условиях. И, кроме того, он понимал, что у немцев в этом районе не слишком-то и много боевых частей, но они для уничтожения его дивизии скорее всего не поскупятся и могут выставить не полк-два, а сразу целую дивизию. И Иван Антонович понимал, что не выстоит против нее, даже под прикрытием никитинского вертолета. А уж если его собьют, то и подавно. Поэтому он еще загодя запросил Москву с предложением, начиная с 7 ноября, т.е., как бы прикрываясь ноябрьским праздником, начать массово раздергивать атаками партизан немецкие войска в ближайших районах. И партизаны не сплоховали. Между тем дивизия Серпуховского достигла развалин замка Гидроты, теперь на местности вокруг него кипела работа, строились оборонительные сооружения, дзоты, копались и маскировались траншеи. На подходах устраивалось минирование, как при помощи растяжек, так и традиционными противопехотными и противотанковыми минами. Облегчало работу то, что значительный отрезок периметра обороны занимало озеро Кимонт. Примерно четверть. Там посадили наблюдателей из числа раненых бойцов и снабдили их ракетами. А кто знает, может, немцы попробуют форсировать озеро на лодках и опрокинуть дивизию неожиданной атакой с этой стороны. Вот наблюдатели и наблюдали за противоположным берегом. На всякий случай посланная туда разведгруппа заминировала подходы к нему растяжками сигнальных фейерверков. Кипела работа и на самих развалинах. Пятеро бойцов раскапывали неприметный холмик, из которого выворачивали посильные им обломки замка. Марина и Ольга, не занятые на тяжелых работах, приводили в порядок могилу Леонарда Августовича и двоих погибших вместе с ним в одном бою солдат. Они попросили бойцов сносить вывороченные камни к могиле и укладывать их в курган. Так они рассчитывали, что во время боя могила не будет разворочена попаданием бомбы. Случаи бывают всякие, и от подобного никто не застрахован. И тут вдруг на месте раскопа раздался крик, и неожиданно исчез один из бойцов. Продолжение следует. П.С. Очень тяжело писать сейчас после произошедшего в Крокусе. Вечная память мученикам. Глава 25. Решающие сражения. Или вертолету было не сладко, а это сержант Гераськов вдруг пробил дыру в земле и с ярыми матюками в нее же и провалился, чем вначале вызвал испуг других бойцов, а потом неудержимый хохот над конфузом товарища. Гераськов долго не проявлялся, все уже забеспокоились, что с ним, но тут он крикнул снизу, чтобы спустили лестницу, и уже когда подали ее, немцы начали атаку. Как мы и предположили, они умудрились где-то надыбать чуть меньше батальона танков и именно скорострельных двоек, самых опасных для меня, распределили, однако, их вокруг, не собирая в единый ударный кулак. Это создавало мне проблемы, т.к., расстреливать 50 танков в куче легче, чем рассыпанные по полю боя. Поэтому, с началом боя я завис и стал маневрировать на небольшой высоте над озером, и уже оттуда бить по танкам ракетами, не пушками, дальности которых, увы, не хватало. Минутой после первого моего залпа в строю у немцев остался всего лишь десятка-полтора танков, а на подступах к линии нашей обороны заплясали огненные султаны. К сожалению, не все ракеты попали в цель, даже несмотря на невиданную в этом времени систему прицеливания. И оставшиеся танки видели меня и стреляли по мне и даже попадали. Но эти были на максимальном удалении и попадания были на излете, рикошетировали от брони вертолета и вреда мне не доставляли. А вот артиллерию немцы выставили вчера только лишь одну батарею. Причем поставили в 7 километрах от развалин замка и оборонительных позиций дивизии Серпуховского. Но, наблюдатель заметил, что вместе с пушками и боекомплектом к ним, прибыли еще 3 грузовика и опять с заложниками. К сожалению, сообщил он это ценой своей жизни. Немцы запеленговали его передачу и немедленно выслали взвод солдат на его поимку. Его бой был короткий. Бить по батарее из-за заложников я поостерегся, но поискал корректировщиков и быстро нашел 2 наблюдателей в разных местах. Именно в них полетели первые 2 ракеты сразу, как только немецкие артиллеристы сделали первый пристрелочный выстрел. И на этом их нормальная работа и закончилась. Не имея корректировки, им пришлось бить по площадям, неприцельно. В этом тоже было мало приятного, но жертв такой обстрел собрал таки меньше. Оставив немецкие танки на попечение РКшников, я полетел на первую перезарядку. Парни уложились в 9 минут. Да, на учебе они показали лучший результат, но здесь, видимо, сказалось нервное напряжение и то, что тренировок было всего две, и за эти 9 минут к развалинам замка прорвались 2 танка и 2 взвода пехоты. Не помогли иркшники, не мог я туда стрелять, ракетами так точно, а пушками мне не давали бить танки, вернее, один танк, он бил по мне, не давая слишком подниматься в небо, а второй занимался теми, кто был на земле, и кто ж там такой грамотный немцам задачу-то нарезал и расписал, как надо действовать. Надо бы поближе познакомиться с этим стратегом. Пригодится потом товарищу Сталину в ГДР, если убийствами мирных не запятнан. Меж тем, к 2 прорвавшимся танкам проскочил и 3-й. Именно он перехватил эстафету удержания меня на высоте, не позволяющей произвести выстрелы из пушек. Все ж таки снаряды, это не ракеты и по заумной траектории не полетят. Нужна хоть какая-то прямая видимость на цель. Пока 3-й держал меня под огнем, перезарядился тот, что был раньше. И тут совсем стало кисло. «Виталий, бей по ним ракетами, мы укроемся в подземелье», — прохрипела рация. «Бей, укрывайтесь, сообщите, как спрячетесь, выполняем, мы скрылись, бей». Но я знал, что подземелье не спасет их от объемно детонирующего заряда, а у меня с такими были все ракеты. Но даже такие заряды имеют ограниченный радиус действия, и я высадил 10 ракет очень близко за спинами наступающих немцев. Живых наших там уже не было, и самим немцам урон небольшой, но зато каков психологический эффект, скажу я вам. Пехота моментально залегла и прекратила стрелять, а танки заткнулись на 10 секунд. Их-то мне и хватило, чтобы сделать подскок на высоту и дать прямой наводкой длиннющие очереди со всех стволов, буквально нарасплав их. Отдача была такая, что вертолет аж тащило назад. Но это было не избиение, это была дуэль. Надо отдать должное, а очко у немецких танкистов оказалось железным, и 2 танка садили в меня напропалую. Удары их 20-миллиметровых снарядов ощущались один за другим, и мне пока сильно везло, что не попадало прямо в нос. Все уходили в рикошет по скулам кабины, но трясло машину как бы и не посильнее, чем от моей стрельбы. Однако у немецких танков профиль не такой узкий и покатый, как у моего ММ-10, и броня у 2-х смешная даже для моего пулеметного калибра 12,7 мм. И спустя секунд 5 дуэли засверкал вспышками попадания один из танков и тут же взорвался огненным факелом, раскрывая свои железные чрева, минус 1. Но его заменил тот танк, который обстреливал наших на земле, и они вдвоем с оставшимся все-таки достали меня. Попадания, одно или несколько, случились в лопасти винтов. В стороны полетели их ошметки, и мой ММ-10 рухнул на лес. Чудом ничего не взорвалось, или небольшая высота падения способствовала тому, но это дало мне время быстро покинуть машину. Наши ркшники попали таки наконец в один из 3 прорвавшихся танков, а последнего забросали гранатами подоспевшие на подмогу мои первые заряжающие. Они же добили и оставшихся еще пока в живых непецких пехотинцев. 20 бойцов с автоматическим оружием и гранатами, грозная сила. Я со своим МР-38 успел уже к шапочному разбору, кругом лежали убитые наши и немцы. Одно тело мне показалось знакомым. Это была Марина Леонардовна.